Глава 17. «Что? Мне, наверное, послышалось?» От неожиданности споткнулась и во второй раз за сегодня оказалась в объятиях эльфа. На этот раз полноценных. Эльф не спешил отпускать меня. Прикосновение пальцев обжигало. Когда он наклонился и запечатлел легкий поцелуй на моей шее, тоненькой полоски, незащищенной тканью, меня, наоборот, бросило в холод. «Я не Абигаль, вы забыли?» — облизывая губы, уставившись в одну точку, тараторил я. «Обыкновенная попаданка, магией не владею. И вообще, человек». «Я знаю». Развернув меня лицом к себе, он пристально смотрел мне в глаза. Без тени улыбки. И все же я с надеждой спросила. «Вы пошутили?» «Нет». «Но я действительно не понимаю. Ладно, отец, то есть герцог Тишинский. Но вам-то какая выгода?» «Ваша кровь. Знаете, чем она пахнет?» Отрицательно покачала головой и на всякий случай высвободилась, отошла на пару шагов. «Этот запах не дает мне покоя», — с горечью признался эльф. Теперь он тоже смотрел в сторону, на крышу оранжереи. «В гастрономическом смысле?» «Не притворяйтесь, будто не понимаете!» С неожиданной злостью огрызнулся эльф, сверкнув отросшими клыками. «Вы не дурочка. Ваша кровь пахнет смесью фиалок и ванили. Я чувствую ее, даже если вы находитесь в соседней комнате. Чувствую и схожу от нее с ума». Он ударил кулаком по каменной стене, вложив в удар столько силы, что кладка частично осыпалась. «Но почему? Если угодно, я могу уехать, только выделите мне экипаж. Можно даже без охраны». Медленно, шаг за шагом, пятилась к двери. Поведение эльфа пугало. Прежде я не замечала за ним подобных перепадов настроения. От ярости до неизбывной тоски. «Я знал, что вы не согласитесь». Он ожидаемо догнал меня, встал рядом. «Связать свою жизнь с вампиром. Для людей подобное немыслимо». Эльф тряхнул головой, усмехнулся. «Вы боитесь меня. Вероятно, я никогда не сумею искоренить этот страх. Не смогу доказать, что мной не правит жажда крови, что я не убийца. И все же мое предложение в силе, Абигаль». Не отрывая взгляда от моего лица, он наклонился, поцеловал мою обмякшую ладонь. Еще, еще и еще. Каждый пальчик, не оставляя сомнений в силе чувств. Клык играючи царапнул кожу. Без крови, всего лишь проявление нежности. Небывалый, слишком явный, впрочем. Эльф только что признался мне в любви. Что ему терять? Ошеломленная даже думать на время перестала, а потом не захотела. Пусть идет, как идет. Из чувств работали только зрение и осязание. Последнее и вовсе болезненно обострилось. Мне нравилось. Я не испытывала страха, совсем наоборот. Это было волшебно. Словно я богиня. Впервые в центре внимания, обожаемая, не страшная подружка при Олечке. Судорожно вздохнула от очередной ласки. Такого в любовных романах не описывали. Там все стандартно — грудь, ступни, шея. Хотя от шеи я бы не отказалась. Хочу получить еще один поцелуй. Эльф наверняка умел читать мысли, потому что исполнил мое желание. «Не боишься, что укушу?» — игриво шепнул он. «Понял, дева не оттолкнула, даже наоборот, тает в его руках. Ты нормальная вообще, Потапова? Еще пару минут и станешь целоваться с вампиром в засос. Но ему хотелось другого. Осознав, что жертва в полной его власти, Элиф переплел наши пальцы, медленно опустился на колени. «Милорд! Милорд!» Отчаянно воззвала к его разуму. Сердце колотилось, как бешеное. Меня подташнивало от волнения, пальцы заледенели. «Милорд, вы совершаете ошибку! Не надо!» Мой виск наверняка слышали во всем замке. Элиф нахмурился и резко выпрямился. Лицо напоминало восковую маску. Осознав, что натворила, попыталась неуклюже исправить ситуацию. «Вы не так поняли, я просто испугалась». «Того, что я сделаю официальное предложение?» Мрачно закончил за меня Элиф. «Я все правильно понял, потому что слышал, как вы дышите, как бьется ваше сердце, видел ужас в ваших глазах. Выходит, я ошибся», — печально констатировал он. «Мне казалось, вы видите во мне не только вампира и тюремщика». «Я и вижу. Боже, как неловко! Когда надо, язык к небу прирос, едва ворочается. Не в плане мужа, а как человека, тьфу, личности, но брак... Простите, понимаю, здесь так принято, мнение женщины вообще не спрашивают». Договорить не успела. На галерее показался лакей, счастливо избавив меня от необходимости разбираться в запутанных чувствах. «Чего тебе?» — рявкнул Элиф, всем своим видом показывая. — Слуге лучше убраться. — К вам гости, милорд. — Вот и славно. Я могу вернуться к себе. Признание в любви, предложение руки и сердца — это нужно переваривать. — Ваша кожа пахнет смесью фиалок и ванили. Стоило вспомнить, как сердце затрепетало. Мне никогда не делали комплиментов. И все же нельзя терять головы. Браки здесь политические. Нужно сначала выяснить, что я получу взамен. И про техническую составляющую забывать не стоит. Вампир и человек — не лучшее сочетание. «Леди Сольви и Контраж просят вашей аудиенции». Контуры Элифа задрожали. Казалось, он прямо сейчас отрастит крылья из дыма, обнажит меч и ринется в атаку. «И у нее еще хватило наглости!» — прошипел Элиф сквозь зубы. «Гони ее в шею! Хотя нет, я лично ее придушу!» Оттолкнув лакея, он ринулся к двери и неожиданно затормозил. «Боюсь, не получится, милорд. Придется потерпеть. Я здесь с миссией королевы врати, парламентер. То есть лицо неприкосновенное. Убьете меня, развяжете войну». На галерею с гаденькой победоносной улыбкой вошла Сольвейк. Она предстала в образе благородной дамы. Убранные под головной убор а-ля Анна Болейн каштановые волосы с легкой рыжиной. Пышные тяжелые юбки из бархата и парчи, подбитая куньим мехом накидка и муфта в тон. Все сдобрено блеском драгоценностей. К эффектному наряду прилагалась почти ангельская внешность девицы лет 20-25 с одним лишь «но». Истинная суть сквозила в холодных васильковых глазах, жесткой линии рта. Обладательница их безжалостна, что уже успела продемонстрировать. «Ты не соизволил предложить мне присесть, не приказал принести легких закусок. Да что там, я с трудом добилась дозволения войти. Докладывать обо мне никто не торопился, пришлось самой тебя разыскивать». Под кожей эльфа загуляли желваки. Гнев его вылился на лакея. Элев стиснул его горло и, приподняв над полом так, что ноги болтались, а ведь это вампир, не человек, прорычал. «Кто пустил?» И швырнул беднягу в сад. Лакей пропахал носом снег, оставив после себя широкую борозду, и ударился головой о стену. Думала, не встанет. Но нет, шатаясь и утирая кровь, поднялся на ноги. Никакой агрессии по отношению к господину он не выказывал. Наоборот, повинно втянул голову в плечи. Все случилось очень быстро, даже испугаться толком не успела. Отчего вдруг такая острая реакция? В прошлый раз Элев защищал меня, но сейчас-то повод пустяковый. Понимаю, слуга виноват, но можно же было жестко поговорить с ним после, выпроводив незваную гостью. Это она так на него повлияла? Или я? Какая-то попаданка не пала к ногам самого Тиуна вампиров, и он выместил зло на лакея. «Ай-ай, не умеешь держать эмоции под контролем», — вторя моим мыслям прокомментировал Сольвейк. «Еще и рядом с такой барышней, полагаю», — взгляд ее переместился на меня, — «она и есть причина твоего промедления?» «Не спорю, проводить время с юной особой приятнее, нежели с потрепанной жизнью колдуньей». Сольвейк рассмеялась. Смех ее напоминал переливы колокольчика, только вот от него по телу пробежали мурашки. Как она попала сюда, в укрепленный замок? Неужели с помощью магии Сольвейк может в любой момент оказаться, где захочет? «Что тебе нужно? Не помню, чтобы я тебя приглашал». Элев проигнорировал ее намеки, простил даже фамильярность. А вот меня от колдуньи предпочел заслонить. «Озвучить условия освобождения Абигель Лорейн Тишинской и заключение мира с Вратией, разумеется. Эгландия выдвинет условия после, но, полагаю, тамошний король не отважится требовать многого». А вот и стража. Темные, едва различимые тени в дверном проеме. Предатели? Или колдунья обвела их вокруг пальца? Схожие мысли вертелись в голове Элифа. Он метнул острый, как нож, взгляд на стражу. С каких это пор замок превратился в проходной двор? Элиф говорил тихо, но все внутри у него клокотало от ярости. «Мы оставили леди, где положено, милорд!» Словно школьник оправдывался старший по званию. «Холли, послали за вами слугу, а она...» «По-твоему, я похож на идиота?» — прищурился Элев и шагнул вперед. «Кто нарушил приказ и проводил ее сюда? Пусть лучше выйдет сам, иначе наказание понесут все». «Вот этот!» — любезно подсказала Сольвейк, указав на лакея. «Я прикинулась твоей старой знакомой и убедила, что ты будешь рад меня видеть». «Отлично!» — щелкнул зубами Элев и ненадолго смежил веки. Думала, он убьет трясущегося, как осиновый лист, лакея. Но вампир избрал иное наказание. «Отвезите его в пещеру смерти и оставьте на 2 месяца». «Нет, мой господин, сжальтесь, милорд!» Лакей на четвереньках подполз к Элифу, обнял его ноги. Вампир отпихнул его и нарочито повернулся спиной. Сольвик наблюдала за спектаклем с нескрываемым удовольствием. «Сжальтесь, милорд, я умру от голода!» Бедолага повис на руках у стражи. Раньше вампиры представлялись мне сплошь сильными, дерзкими. Но оказалось, они как люди, бывают жалкими и трусливыми. «Ты сам выбрал свою судьбу. Предателей не прощают. отрезал Элиф и повернулся к Сольвейк. «Я хочу взглянуть на верительные грамоты, увидеть документы, подтверждающие твои полномочия. Если их не окажется...» Он грозно двинулся на нее, на ходу отрастив клыки. Сольвейк и бровью не повела. «Знаю, ты разрубишь меня на куски и скормишь нежити, но Азный большой мальчик. Он сознавал, что творит. Любовь, ты же знаешь? Теперь знаешь!» Она особо выделила последние слова. «Порой затмевает разум». «Полномочия или спасайся бегством. Считаю до пяти. Раз». «Вот». Сольвейк вытащила из муфты скрепленный печатью свиток. «И вот». Следом она извлекла письмо. «Как видишь, Элиф, настоящие. Тут личная печать короля, подписи его, королевы, советника и мое имя». Она вновь улыбнулась и, не спрашивая разрешения, прошла мимо нас в сад. «Как мило! И как много смерти! Наверняка у тебя завалялось несколько лишних флаконов яда. С удовольствием их куплю». «Стоять!» Аж присела от окрика Элифа. Сольвик тоже замерла с поднятой рукой, а потом тихо, не говоря ни слова, вернулась на галерею. «Будешь ходить там, где я разрешу», — с красноречивым видом предупредил Элиф и кликнул слугу. «Проводите даму в верхнюю гостиную и приставьте двойную охрану. При малейшей попытке к бегству, желании что-нибудь взять в руки, убейте». Сольвейк презрительно усмехнулась и, запрокинув подбородок, позволила себя увести. Элиф не спешил последовать за ней. Опершись ладонью об одну из колонн, сутулившись, он смотрел себе под ноги. Осторожно мелкими шажками приблизилась. Теперь я хорошо видела его профиль. Клыки убраны, уголки губ поникли, лоб нахмурен. Была не была, нужно же кому-то доверять в этом мире. Ожидая расплаты за глупость, дотронулась до плеча. Эльф вздрогнул и пристально посмотрел на меня. Полагала, он спросит, не испугалась ли я. Но вампира волновало совсем другое. «Абигаль, нам обоим известно, чего хочет королева Доротея». Кивнула. «Да, отец сообщил о ее посредничестве по освобождению меня из плена». «Вы не пленница», — покачал головой Элиф и с приглушенным вздохом выпрямил спину, расправил плечи. «Ах, да, почетная гостья», — как любезно выразился лорд. При воспоминании о князе передернула. «Залог мира, гарантия безопасности и всякое такое. Поздравляю, ваш план сработал. Вы почти достигли цели. Разве только герцог Унгерский сорвался с крючка?» Сама не понимала, откуда во мне столько язвительности. Я хотела побольнее уколоть Элифа. Напомнить, чтобы он не говорил, я марионетка в его игре. «Он свое еще получит», — с мрачной решимостью пообещал Элиф. «Я не забыл того оскорбительного письма». Закатил глаза. «Только не надо изображать благородного рыцаря. Вы и предложение-то мне сделали после того, как убедились. Папочка союза одобрит. Глядишь, еще и приданое богатое даст. Земли». Желчные слова помогали заглушить боль, заполнить пустоту в груди. Подумать только. Еще несколько минут назад я парила на крыльях, а теперь вновь летела в бездну одиночества. Меньше надо любовных романов читать. Меньше верить в прекрасных принцев. Этот и вовсе с клыками. Зачем ты ему? Когда состаришься и умрешь, у него даже первые морщины не появятся. Глупо. выходит в глубине души. Да, в глубине души я хотела сказки. Но потом вернулся разум и расставил все по своим местам. Я ценный приз, переходящее знамя. Богатая, знатная особа, которую хотят заполучить в жены. Родственница двух монархов, статусная вещица. Так что снимем с ушей спагетти и с закрытым забралом ринемся в бой за права попаданок. Деньги, приданое, удел людей, меня они не интересуют. Презрительно отмахнулся эльф и потер виски. Ваш ответ я услышал, принял к сведению. Однако вы не обязаны возвращаться к отцу, если не захотите. И никакая королева не заставит меня вас принудить. Покачала головой. Мне придется вернуться, иначе мирный договор не подпишут. Чтобы вас продали очередному старику? Сверкнул глазами эльф. Вам этого хочется, Абигаль? Нравится быть вещью? А тут не спрашивают. Раз женщина, то вещь. Еще скажите, что в княжестве по-другому. «Да, по-другому. У нас не продают женщин, как скот. Вы упрекали меня в меркантильности? Что ж, заключим сделку. Я подарю вам свободу. Брак со мной укрепит связи вампиров с людьми, удовлетворит амбиции герцога Тишинского и избавит вас от унижения, выпадающего на долю брошенной невесты». «Но...» «Фиктивный брак». Эльф взмахом ладони запечатал мне рот. «Я к вам не притронусь. Жить здесь не заставлю. Вы сможете найти себе подходящего спутника жизни и без проблем расторгнуть брак. Как-нибудь переживу сплетни о своем мужском бессилии». Крутнувшись на каблуках, он в мгновение ока скрылся из виду. «А как же ответ? Разве ответ его не интересует? И каким злым голосом предлагал сделку века, словно я его обидела? Или таки обидела?» Стиснула голову руками и сделала пару глубоких вздохов. «Так, Лена, будем решать проблемы последовательно, по мере срочности. Сейчас на повестке дня Сольвейк. Нет, я могла вернуться к Приссе и вариться в котле неизвестности, дожидаясь решения своей судьбы. Но лучше напроситься третьей лишней в гостиную. Меня туда не звали, но ничего, тихонько посижу у камина, молчаливо поддержу эльфа в битве с зубастой Сольвейк. Странно, конечно, что в качестве переговорщика прислали именно ее. Познакомиться с таинственным советником я не рассчитывала. Но ради принцессы крови могли прислать какого-нибудь министра. На худой конец графа. Что-то тут не так. Судя по рассказам, королева — ушлая дамочка, не дурочка с переулочка. Негласно рулит страной, раз герцог Тишинский обратился именно к ней, а не к ее венценосному мужу. Случайного человека со столь важной миссией она не пошлет. Разве только ей выгодно, чтобы операция «Спасти девицу и заключить мир» провалилась? И о сложных отношениях Сольвейк и Элифа королева не может не знать. Колдунья принимала активное участие в покушении на лорда вместе с охотниками. А кому подчиняются охотники? Правильно, королеве. Перед смертью баронесса много чего наболтала. Я тогда плохо соображала, а теперь потихоньку составляла пазл. И по всему выходило, что мое присутствие на переговорах не просто желательно, а необходимо. А ведь она может попытаться убить эльфа. Не за этим ли ее послали? Путаясь в юбках, проклиная строителей лабиринта под названием «Замок», неслась к главной лестнице. «Где же эта гостиная? Вспоминай, ну же!» «Всего одна серебряная игла, всего один удар в шею или сердце. Прочь с дороги!» Отпихнула лакея с подносом и, запыхавшись, толкнула тяжелые двери. Характерно, стоящие возле них часовые не пытались меня остановить. Выходит, я своя, мне можно. «Миледи!» Оба участника странных переговоров изумленно уставились на меня. Элли встал, Сольвейка осталась сидеть на диване, капризно пожаловалась. «Что-то долго не несут чаю». «Чаю не будет», — между вздохами ответила я. И совсем не по-дамски плюхнулась на что-то вроде низкой кушетки. «Чашки разбили». О своей вине в инциденте скромно умолчала. «Миледи», — сдвинул брови Элиф, — «полагаю, вам лучше уйти». «И не подумаю», — упрямо мотнула головой и расстегнула фибулу плаща. Его плаща, что не укрылась от пытливого взгляда Сольвейк. «Ее хорошо обыскали», — кивнула на колдунью. «Фрейлина королевы прятала серебряную булавку. Боюсь представить, что за корсажем у ее посла». «Так проверим!» Сольвик встала, улыбнулась во все 32 зуба. «Раз вы так печетесь о жизни милорда, можете меня обыскать. Или мне самой раздеться?» «Сначала отстегнем стамак». Стамак — декоративная вставка для корсажа. «Он крепится к платью вот здесь, лентами». Колдунья без тени стыда одну за другой потянула за завязки сбоку. «И еще тут, на крючки!» Снятая деталь гардероба полетела мне под ноги. «Теперь верхнее платье. Или сразу перейдем к нижним юбкам? Самое интересное ведь именно под нижними юбками. Я могу их снять и задрать подол?» «Довольно!» Остановил клоунаду Элиф. «Приведите себя в порядок. Я не веду переговоров с продажными женщинами». «Досталось и мне». «Я в состоянии позаботиться о себе, миледи. Ваша помощь не требуется. Равно как и ваше присутствие. Я зайду к вам после, извещу, решен ли вопрос». Оплеванная поднялась, нога за ногу поплелась к выходу. Словно пощечину дал. А я ради него старалась, переживала. Точно обиделся. Еще бы понять на что, потому как вариантов два. Романтический и не очень.